Мы даем тебе чистый матрас и хотим получить его обратно тоже чистым, а не полным клещей и блох. Ведь ты спал, где попало, в лесу, в сараях, а еще черт знает где. Волосы обрезать не дам. Если ты меня снова разозлишь, я устрою тебе еще 35 суток отсидки. Ты сам очень хотел сюда сесть, и теперь получишь все, что получают другие. Может, успокоишься и перестанешь усложнять жизнь нам обоим? Голд, принеси ножницы, крем для бритья и бритву. Я соглашусь только на душ, — сказал парень. Вот и хорошо. Не все сразу. Парень медленно пошел к душу, а Тисл взглянул на часы около 6. Ну, вероятно, скоро полиция штата сообщит ему что-нибудь об этом парне. Глава 10. Ему не хотелось туда возвращаться, и он сколько мог оттягивал эту минуту. Он знал, что ни за что не вынесет, если Тисл начнет обрезать ему волосы. Выглянув из душа, он увидел Голта. Тот держал в руках ножницы, крем для бритья, опасную бритву. Внутри него все сжалось в тугой комок. Он в ужасе следил за Тислом, который показал на стол и стул рядом с лестницей и сказал что-то Голту, что именно он не расслышал из-за шума воды. Голд поставил стул перед столом, вытащил из стола несколько газет, разложил их под стулом. На все это у него ушло совсем немного времени. Тисл подошел к Рэмбо, громко стуча ногами. «Закрой кран», — велел он. Рэмбо притворился, что не слышит. Тисл подошел еще ближе. «Закрой кран», — повторил он. Рэмбо продолжал мыть руки и грудь. Ему дали огромный желтый кусок мыла, сильно пахнущий дезинфектантом. Потом он начал намыливать ноги. Он намыливал их уже в третий раз. Тисл кивнул и отошел налево, где, наверное, был общий вентиль, потому что через секунду вода кончилась. Рэмбо замер, с него капала вода, и тут опять появился Тисл и протянул ему полотенце. «Оттягивать нет смысла», — заметил Тисл, — «только простудишься и все». У Рэмбо не было выбора. Он медленно вышел из-под душа, зная, что если не выйдет, Тисл вытащит его оттуда. А он не хотел, чтобы к нему кто-то прикасался. Он несколько раз вытер себя полотенцем. «Еще немного, и полотенце все пойдет дырками», — усмехнулся Тисл. Рэмбо продолжал вытирать себя полотенцем. Тисл попытался подтолкнуть его к стулу, но Рэмбо уклонился. Он пятился к стулу, держась лицом к Тислу и Голту. С этой минуты события развивались в стремительной последовательности. Вначале Тисл коснулся ножницами его головы сбоку и выстриг клок волос. Рэмбо постарался сдержаться, но все же дернулся. «Сиди смирно», — сказал Тисл, — «а то пораню нечаянно». Затем Тисл отстриг большой клок волос, и открывшемуся левому уху стало холодно в сыром воздухе подвала. «У тебя тут больше, чем я думал», — сказал Тисл, стряхивая волосы на газету. «Скоро твоей голове станет легче». Газета впитывала воду и становилась серой. Потом Тисл отстриг еще, и Рэмбо снова дернулся. Тисл отступил за его спину, и Рэмбо напрягся. Ему не было видно, что делается сзади. Он повернул голову, а Тисл надавил на нее сбоку, возвращая на прежнее место. Рэмбо высвободил голову резким движением. Тисл снова щелкнул ножницами, и Рэмбо снова дернулся. Его волосы запутались в шарнире ножниц, причинив ему боль. «Все, хватит!» Он вскочил со стула и резко повернулся к Тислу. «Хватит!» «Садись. Я больше не позволю вам себя стричь. Если это так необходимо, позовите парикмахера». «Сейчас уже вечер, и парикмахерские не работают. А униформу я тебе не дам, пока не обрежешь волосы. Тогда я обойдусь без нее. Ты сейчас сядешь на этот стул. Голд, приведи Шинглтона. Я долго шел у него на поводу, мы быстро приведем его в божеский вид, хотя у нас и нет ножниц для стрижки овец». Казалось, Голд был бы рад уйти. Рэмбо слушал, как он отпирает дверь наверху. Теперь все происходило куда быстрее. Рэмбо никому не хотел причинять вреда. Чувствовал, что его гнев растет и выходит из-под контроля. В следующую минуту Он увидел, как вниз по лестнице бежит мужчина, а на пол пролета сзади него Голд. Это был тот, кто сидел у передатчика в большой комнате, Шинглтон. Сейчас он казался огромным и чуть не касался головой ламп на потолке. Он смотрел на Рэмбо, и тот почувствовал себя еще более голым. «Неприятности?» — спросил Шинглтон у Тисла. «Я понял, что у вас неприятности». «Нет, но неприятности у него», — ответил Тисл.